Гражданская война в империи Ингрим наконец-то закончилась. Скоро у них будет новый император, сказал Крейт. Я слышал от помощников-инструкторов, что империя уже начали готовиться к войне, сказал Родин. Но они не нападут сразу. Гражданская война длилась долго, и они потеряли много солдат. Конечно, они могут набрать новую армию, но чтобы сделать из них опытных бойцов потребуется время. Союз 13 королевств воспользуется этим временем, чтобы как следует подготовиться к войне, сказал Крейт. Похоже, он хотел сказать, что у Союза тоже есть чем похвастаться. Родин считал, что он слишком оптимистично настроен, но не стал с ним спорить. Если силы будут равны, то вы, наши секретные солдаты, сможете переломить ход войны и принести нам победу. Равны, возможно. Родин не знал, какое оружие разрабатывает Союз. Он был всего лишь учеником, но тот факт, что империя Ингрим готовится к войне, уже говорил о многом. У них было гораздо больше информации, чем у обычного ученика спецшколы. И раз они уверенно готовятся к войне, значит, они уверены в своей победе. К тому же, даже если силы будут равны, у империи Ингрим было огромное преимущество – единое командование. Родин ясно представлял себе эту картину. С одной стороны, империя Ингрим, действующая слаженно и решительно, а с другой – союз 13 королевств, раздираемый внутренними противоречиями. «Да, нам нужно усерднее тренироваться», – сказал Родин. «Ты один из самых перспективных учеников в нашей школе», – сказал Крейт. «Я знаю», – кивнул Родин. «Пусть и были ученики, у которых показатель магического потенциала был выше, но никто из них не мог сравниться с ним в магическом бою. Даже среди первого и второго потоков не было никого, кто мог бы составить ему конкуренцию. Я верю, что ты сыграешь важную роль в этой войне. Ты можешь стать скрытым клинком, который пронзит сердце империи Ингрим. Я сделаю все, что в моих силах», — сказал Родин. Ему не очень-то понравилось выражение «скрытый клинок». Это означало, что ему придется скрывать свою силу, а всю славу получат другие. Я волнуюсь за то, что будет после войны. Даже если мы победим, наше королевство ослабнет, и тогда мы можем стать легкой добычей для других сил, сказал Крейт. Других сил, вы имеете в виду, что между 13 королевствами может начаться война, спросил Родин. Хаэм, ты когда-нибудь слышал слово «слабон»? Спросил Крейт. Нет, впервые слышу. Это какое-то мощное заклинание, Родин не знал такого слова, и в библиотеке он его тоже не встречал, но среди рун была руна с похожим произношением. Она означала «следовать» или «наследовать». «А Валиснова?» – спросил Крейт. «Тоже не знаю, звучит как рождение новой звезды. Странное название для заклинания». Слово «Валис» тоже напоминало ему одну из рун. Эту руну использовали, когда говорили о рождении ребенка или создании чего-то нового, что будет передано потомкам. «Нова» же означало «святой». Конечно, это не заклинание. «Слабон» и «Валиснова» – это название организаций. Они ищут наследие древней магической империи, пояснил Крейт. «Это одна организация?» – спросил Родин. «Нет, это разные организации. Я не знаю, чем они отличаются друг от друга. И вообще никто не знает точно, существуют ли они на самом деле. Члены комитета и инструкторы считают это просто слухами». Слухов было много. Родин никогда не был в трущобах, но даже он знал несколько популярных теорий заговора. Например, что все войны между людьми – это дело рук короля демонов. Или что за четырьмя великими башнями стоят драконы, и даже что могущественная магическая империя была разрушена всего лишь одним человеком. Слухов было великое множество, и, конечно же, большинство из них были просто выдумкой. «Вы думаете, что они существуют на самом деле?» – спросил Родин. «Я видел их своими глазами. Три мага седьмого круга в сопровождении десятков магов шестого круга. Они упоминали Слабон в своем разговоре», – ответил Крейт. «Хаэм». Родена больше удивляло то, что другие члены комитета не верили в их существование, ведь это вполне правдоподобно. Он и сам, прочитав в книгах о древней магической империи, захотел найти их заклинания, их наследие. Если бы он не был связан по рукам и ногам, или если бы у него были доказательства, то он бы отправился на поиски следов империи. «Я хочу, чтобы ты достиг седьмого круга, чтобы Слабон и Валиснова поняли, что с королевством Лиас лучше не связываться», — сказал Крейт. «Думаю, вы первые достигнете седьмого круга», — сказал Родин. «Нет, я уже слишком стар. Я пытаюсь найти путь, но пока что без результатов. Третий, пятый и седьмой круги были особенными для магов. Чтобы их достичь, недостаточно было просто накапливать магическую силу. Нужно было еще и просветление. Просветление могло прийти откуда угодно. Это мог быть простой разговор с соседом, или знания, почерпнутые из книг. Иногда просветление приходило через глубокое понимание человеческой природы или через созерцание мира. В последнее время Крейг пытался достичь просветления, отказываясь от всего земного. Он пытался избавиться от гордыни и жадности, вернуть миру то, что у него было. Родин слышал об этом от самого Крейта и про себя подумал. Глупый способ. Ему казалось, что все эти попытки достичь просветления лишь уводят от него. Возможно, я ошибаюсь. Родин не стал говорить Крейту о своих сомнениях. Какой смысл давать советы магу шестого круга, будучи всего лишь магом третьего круга? Не сдавайтесь. Я верю, что у вас все получится, сказал он. Ха-ха-ха, буду на это надеяться. Солнце уже садится. Пора ужинать, сказал Крейт. Да, кивнул Родин. Пойдем. Мне понравился наш разговор, сказал Крейт. На самом деле, это был не разговор, а монолог. Крейт говорил практически без умолку, а Родин лишь изредка вставлял короткие реплики. Крейт медленно побрел прочь. Это был последний раз, когда Родин видел его. Через некоторое время по школе поползли слухи о смерти Крейта. Говорили, что он умер в тот же день, когда они встретились. Через несколько дней инструкторы официально подтвердили его смерть. Они сказали, что он умер от старости. Он лег спать и просто не проснулся. Конечно, ему было уже много лет. Целых 87. Даже для мага это был почтенный возраст. Королевская семья отправила на его похороны официальную делегацию. Члены комитета спецшколы тоже присутствовали на церемонии, скрывая свои лица. Пятеро членов комитета собрались в зале на последнем этаже главного здания. Крейта, который возглавлял комитет, среди них не было. «Эх, прошло уже несколько лет, а мы все еще не можем забыть главу комитета», сказал один из членов комитета. «Да, нам его не хватает», согласился другой. Крейт умер 3 года назад. Прошло немало времени, но комитет так и не выбрал нового главу. Никто не хотел брать на себя его обязанности. «Кстати, нам тоже уже немного осталось», сказал один из членов комитета. «Да уж, мы прожили долгую жизнь». Разница в возрасте между Крейтом и остальными членами комитета составляла около 20 лет. Это значило, что они тоже скоро умрут. «Как жаль, ему оставался всего один шаг», сказал один из членов комитета. «Да, этот шаг самый сложный. Впрочем, нам все равно до него далеко». Когда маг достигал 7-го круга и становился архимагом, его тело перестраивалось. Архимаги могли жить больше 100 лет, но Крейт так и не смог преодолеть границу 6-го круга. Он отказался от многого, пытаясь сделать этот шаг, но судьба распорядилась иначе. Итак, перейдем к делу. Через 5 дней первый поток заканчивает обучение. Мы уже решили, куда их отправить. Да, все решено. Большинство отправится на север, а некоторых мы отправим на границу с королевством Талих, ответил один из членов комитета. Обучение в спецшколе длилось 10 лет. Ученики первого потока провели здесь уже 9 лет. В течение последнего года они будут служить в армии, приобретая практический опыт. А какие должности они получат? Спросил один из членов комитета. 20 человек из 22 начнут с должности десятника, ответил другой. Не может быть. Мы потратили на них 9 лет, а они будут всего лишь десятниками. Мы же не для этого так старались, возмутился один из членов комитета. Обычно солдату требовалось от 3 до 5 лет, чтобы стать десятником, и это без какого-либо специального обучения. А здесь они потратили в несколько раз больше времени и денег, и получили тот же самый результат. Это было похоже на полный провал, но ведь 2 из них стали рыцарями, напомнил один из членов комитета. Эх, 7-краткое и 8-краткое, вздохнул другой. 7-краткое и 8-краткое были самыми перспективными учениками в первом потоке. Они довольно быстро стали мечниками 2-го ранга, и все были уверены, что они станут рыцарями. И они действительно стали рыцарями, достигнув 3-го ранга. С этой точки зрения, их обучение нельзя было назвать провалом. Вот только на это у них ушло слишком много времени. 7-краткое стал рыцарем всего 1.5 года назад, а 8-краткое – месяц назад. Это было гораздо медленнее, чем ожидали члены комитета и инструкторы. «Мы уже решили, куда их отправить», спросил один из членов комитета. «Да, они тоже отправятся на границу с Империей Ингрим», ответил другой. «Жаль, что с 7-м и 8-м так получилось. Инструкторы потратили на них много времени и сил. В последний год они практически не отходили от них, обучая их как своих личных учеников. Если бы не их усилия, то они, возможно, так и остались бы мечниками второго ранга. Жалеть уже поздно. Они закончили обучение. «Кстати, а какие должности они получат?» – спросил один из членов комитета. «Они начнут сотниками», – ответил другой. «Эх, значит, в рыцарский орден им дорога закрыта. Они же рабы. Рыцари не захотят служить рядом с рабами. Мечник третьего ранга мог стать рыцарем. В некоторых маленьких провинциях даже мечники второго ранга становились рыцарями. Но семикраткое и восьмикраткое, несмотря на то, что стали мечниками третьего ранга, не могли вступить в рыцарский орден. Рыцари были категорически против этого. Ну что ж, значит, все идет по плану. Кстати, Ксер, ты нас собрал только для того, чтобы это обсудить? Мы же уже говорили об этом несколько дней назад, сказал один из членов комитета. Конечно, нет. У меня есть еще одно дело. Хаем, вы же знаете 108 го? Конечно, знаем. Он знаком не только с инструкторами по магии, но и с инструкторами по фехтованию. Он ведь очень талантливый, сказал Ксер. Родин был знаменитостью с самого первого дня. Он был самым младшим и самым низкорослым среди новичков, поэтому его невозможно было не заметить. К тому же, он занял первое место на экзаменах по континентальному языку и этикету. На экзамене по верховой езде он не занял первое место, но показал хороший результат. А на тесте на магический потенциал он просто всех поразил. Конечно, позже в четвертом потоке появился ученик с более высоким потенциалом, но это не умаляло заслуг 108 го. Два дня назад инструктор Сирион попросил срочной встречи. Я согласился, и он сообщил мне, что 108 и краткое достиг пятого круга, сказал Ксер. О, поздравляю, воскликнул один из членов комитета. Это просто невероятно. Ученики первого потока еле-еле достигли третьего ранга, а он уже маг пятого круга, сказал другой. Ксер молчал, слушая восхищенные возгласы своих коллег. Его молчание заставило их замолчать. «Мне кажется, вы забыли об истинной цели создания этой школы. Мы здесь не для того, чтобы делать из талантливых детей гениев. Мы здесь для того, чтобы создать оружие, которое уничтожит империю Ингрим», — сказал Ксер. «Мы это знаем», — ответил один из членов комитета. «Нет, не знаете. Нам нужны солдаты, а не командиры. Помните об этом», сказал Ксер. Когда два дня назад он узнал, что 108 и краткое достиг пятого круга, он не мог сдержать беспокойство. Он боялся, что 108 и краткое превзойдет их и начнет диктовать свои условия. Он даже спать нормально не мог. «Ксер, ты говоришь странные вещи. Что значит он станет нашим командиром? Ты хочешь сказать, что мы будем ему подчиняться?» — возмутился один из членов комитета. «Именно так», — спокойно ответил Ксер. 108 и краткое стал магом пятого круга. В этой школе три рыцаря высшего ранга и два мага пятого круга. Не думаю, что он сможет нами командовать. Рыцарями высшего ранга называли мечников пятого ранга. Они были равны по силе магам пятого круга. Получалось, что в школе было 5 человек уровня 108 го. Чего им бояться? Вы забыли, сколько ему лет? Ему всего 12. Он стал магом пятого круга в 12 лет. И вы думаете, он на этом остановится? Через 5, максимум 10 лет он станет магом шестого круга. Он будет на том же уровне, что и покойный Крейт. И что с того? Он же раб. Мы всегда можем его контролировать, сказал один из членов комитета. А если он проникнет в подвал и заберет жезлы для управления рабами, вы сможете его остановить? Они говорили ученикам, что жезлы хранятся в королевском дворце, но на самом деле они находились в подвале главного здания. Это была заслуга Крейта. 30. О существовании секретного хранилища в подвале главного здания знали только члены комитета. Даже инструкторы не догадывались о его существовании. Мало того, на него было установлено 3 уровня защиты. Магические и физические замки были переплетены таким образом, что проникнуть внутрь можно было, только обладая знаниями в обеих областях. Замки. Сейчас он, конечно, не сможет их взломать. Он ведь всего лишь маг пятого круга. Но что будет, когда он достигнет шестого круга? Если он решит проникнуть в хранилище силой, кто его остановит? — спросил Ксер. Хаем, члены комитета задумались. КХМ, это была неприятная правда. Они старались сделать учеников сильными, но не слишком. Ведь они контролировали их не с помощью патриотизма или верности, а с помощью печати рабства. Жезлы для управления рабами были оружием, которое позволяло им говорить: «Делай, что тебе говорят, если не хочешь умереть. Это был своего рода шантаж. Но шантаж работал только в том случае, если сильный шантажировал слабого. Если же баланс сил менялся, то шантаж становился бесполезным. Давайте предположим, что через 10 лет 108 и краткое решит завладеть жезлами. Как вы думаете, он ограничится только своей? Конечно, нет. Он заберет их все и начнет контролировать всех учеников, которых мы так долго и упорно обучали. И что ты предлагаешь? Убить его? Спросил один из членов комитета. Конечно, нет. Мы не можем его убить. Мы слишком много в него вложили. Для начала я предлагаю забрать у него пропуск, сказал Ксер. Пропуск? Пропуск? Хаэма, понял, что ты имеешь в виду. Пропуск в спецшколе служил двум целям. Это был пропуск в тренировочные залы и ключ к закрытому отделу библиотеки. Если забрать у Родена пропуск, то он не сможет посещать ни библиотеку, ни тренировочные залы. Ты хочешь запретить ему тренироваться? Без тренировок его прогресс замедлится в несколько раз, сказал один из членов комитета. Именно так. Мы сможем отсрочить его переход на шестой круг на 15, а то и на 40 лет, сказал Ксер. Остальные члены комитета тоже поняли его план. Это будет серьезным ударом по Родену. Но ведь мы не можем просто так запретить ему тренироваться. Это будет выглядеть подозрительно. Что он будет делать, пока другие будут тренироваться? Другие ученики, да и инструкторы, зададутся вопросами, сказал один из членов комитета. Мы дадим ему другое задание. У меня есть идея. Какая? Мы откроем ему доступ к третьему закрытому отделу библиотеки и поручим ему создавать артефакты. Конечно, для этого ему потребуются дополнительные исследования, сказал Ксер. Ключевая фраза, для этого ему потребуются дополнительные исследования. В третьем закрытом отделе было два вида книг. Большинство книг были посвящены созданию артефактов. Две трети отдела занимали книги с неоконченными исследованиями. Чтобы создать зелье или артефакт, нужно было сначала закончить эти исследования, а оставшуюся треть занимали поврежденные книги. В некоторых книгах не хватало первой половины, в других – последней. Были книги, обгоревшие в огне, и книги, написанные на неизвестном языке. Артефакты он вообще справится? Спросил один из членов комитета. Говорят, он очень умный. Возможно, он справится. И у нас просто нет другого выбора. После смерти Крейта королевская семья значительно сократила финансирование. Нам нужно найти другой источник дохода, ответил Ксер. На самом деле, финансирование было сокращено не из-за смерти Крейта, а из-за напряженной обстановки между Империей Ингрим и Союзом 13 королевств. Война была неизбежна, все это чувствовали. Королевская семья начала набирать новую армию, а для новой армии нужно было новое оружие, новая броня. Им нужно было все, от самого необходимого снаряжения, до палаток, повозок и лошадей. На все это требовались деньги. Королевская семья не отказывалась финансировать спецшколу, у них просто не было денег. Значит, нам нужно, чтобы он научился создавать зелья? Спросил один из членов комитета. Иначе нам придется сократить себе зарплату, ответил Ксер. Финансирование было сокращено как раз в то время, когда умер Крейт. Когда деньги стали заканчиваться, они решили сэкономить на питании учеников. Порции остались прежними, но качество еды ухудшилось. Мягкий белый хлеб стал редкостью. Качество одежды тоже ухудшилось. Гладкая и мягкая ткань сменилась грубой и жесткой, но зарплату членов комитета и инструкторов никто не трогал. Они скорее продали бы магические камни из тренировочных залов, чем согласились бы на сокращение зарплаты. А если он сможет создавать боевые артефакты ХМ, наверное, я слишком многого хочу? Спросил один из членов комитета. Только башни и некоторые старые мастерские могут создавать активируемые артефакты. И таких мест очень мало, ответил другой. В спецшколе был только один активируемый артефакт – магический фонарь. Еще несколько десятилетий назад один магический фонарь стоил дороже, чем лошадь. Это была невероятная сумма. Но потом появилось много новых башен, способных создавать магические фонари, и цена на них резко упала. Теперь на деньги, вырученные от продажи одной хорошей лошади, можно было купить сотню фонарей. Несколько месяцев назад я видел артефакт с магической стрелой. Он стоил 500 золотых. Если бы мы смогли продать хотя бы 20 таких артефактов, то нам больше не нужно было бы финансирование от королевской семьи. Ты слишком забегаешь вперед. Активируемые артефакты – это несбыточная мечта. Ему всего 12 лет. Возможно, лет через 20 он чему-нибудь научится, но сейчас это невозможно. Для начала – Пусть он научится создавать зелья. Война с Империей Ингрим не за горами. И сейчас нам нужны именно зелья. А, зелья, да, это было бы неплохо. Итак, подведем итоги. Мы забираем у 108-го пропуск, предоставляем ему доступ к третьему закрытому отделу в библиотеке и поручаем ему создавать артефакты и зелья. «Все согласны?» – спросил Ксер. «Да, я согласен. Я тоже». Судьба Родена была решена. Они взяли на себя право распоряжаться его жизнью, но ни один из них не испытывал угрызений совести. Родин пришел на озеро, глядя на падающий снег. Он вспомнил свою последнюю встречу с Крейтом, которая состоялась здесь же 3 года назад. «Я и не думал, что это была наша последняя встреча». Родин запомнил его как старого мага, пытавшегося вернуть себе былую силу, и как старого политика, переоценивавшего силы союза 13 королевств и королевства Лес. Война не за горами. 3 года назад Империя Ингрим начала готовиться к войне, а после того, как наследный принц одержал победу в долгой гражданской войне и взошел на престол, они начали готовиться еще активнее. Они говорили, что нам повезло, что в Империи началась гражданская война, хм, не знаю. Империя Ингрим потеряла в гражданской войне много сил. Восточная армия, которая больше всех пострадала, потеряла половину своих солдат. Но те, кто выжили, стали опытными воинами. Ветераны и новобранцы слились в единое целое. Союзу, конечно, не повезло. А вот мне, наоборот, усмехнулся Родин. Если бы не эта долгая гражданская война, он бы не смог добиться такого прогресса. 5-й круг ХМ до 6-го тоже недалеко. Изначально он хотел раскрыть свой истинный уровень, только достигнув 6-го круга. Скрытый магический круг мог бы стать его спасением в случае опасности. Но 2 дня назад он рассказал инструктору Сириону, что достиг 5-го круга. Хотя до 6-го круга ему было еще далеко. Это было слишком импульсивно, пробормотал он. В библиотеке уже не осталось книг, которые он не читал. Он прочитал все, и в общем зале, и в закрытом отделе. Конечно, был еще отдел с книгами по ауре и фехтованию, но туда ему вход был запрещен. Он так разозлился из-за этого, что просто не смог сдержаться. Может, я зря это сделал, но мне стало легче. Он долгое время скрывал свой истинный уровень. Сначала он притворялся магом 3-го круга, потом 4-го. Он думал, что это необходимо для его выживания. Но, похоже, это давило на него сильнее, чем он думал. Когда он рассказал Сириону о своем 5-м круге, то почувствовал себя свободным. Впервые за много лет он смог вздохнуть полной грудью. «И что мне теперь делать?» – спросил себя Родин. В библиотеке не осталось книг, которые он не читал. Он давно забросил работу над новой техникой медитации, а печать рабства он стер сразу же, как только достиг 4-го круга. Если бы он сбрил волосы на затылке, то печать была бы все еще видна. Снаружи она выглядела нетронутой, но в ней больше не было магической силы. Это была всего лишь татуировка. Может, мне стоит уйти из этой школы? Он избавился от контроля жезла, и теперь мог уйти, когда захочет. Он оставался здесь только потому, что ему было что здесь делать. В библиотеке были книги, которые он еще не читал, а тренировочными залами вне школы было сложно пользоваться. Но теперь одна из причин исчезла. Жаль, что я не могу узнать больше о рунах. Вчера он всерьез задумался об уходе. Библиотека и книги были для него важнее, чем тренировки. Ведь он не так уж и много времени проводил в тренировочных залах. Он ходил туда каждый день, чтобы не вызывать подозрений, но обычно выполнял всего 2 цикла техники медитации среднего уровня. А иногда он вообще не тренировался. Тренировочные залы не были панацеей. Они ускоряли процесс накопления магической силы, но у них были и недостатки. Если бы не Хидлер, Рент и Кори, я бы уже давно ушел. Эх, что же делать? В этот момент Бзита сообщил ему, что кто-то приближается. Родин соединился с ним и увидел Кори. Что ему здесь нужно, Родин? Роа-1. Вот это я понимаю позор на всю округу, пробормотал Родин. Кори бежал к нему, размахивая руками и крича во все горло. Родин стыдился такого однокурсника. Родин, я тебя слышу, говори тише. Фух-фух, устал. Кори тяжело дышал, но быстро пришел в себя. Такая пробежка была для него просто разминкой. После выбора специализации он перестал ходить на утренние тренировки. Он говорил, что ему хватает походов в горы, которые он совершал через день. Но 2 года назад он снова стал ходить на утренние тренировки. Мало того, он еще и находил время для дополнительных нагрузок. Устал он совсем немного пробежал, усмехнулся Родин. Ты бы еще с собой сравнил. «Я же только недавно начал тренироваться», — возмутился Кори. «А кто тебя не пускал? Это ты сам не хотел», — сказал Родин. Хидлер и Рент, которые специализировались на фехтовании, были в отличной форме. Тело Рента было его оружием, а Хидлер обладал отличной фигурой и рельефными мышцами. Родин тоже был в хорошей форме. Конечно, он был еще слишком юным, и его мышцы не были такими заметными, но его соседи по комнате знали, что под одеждой скрывается настоящая сталь. Из всех обитателей 301 и краткой комнаты только у Кори была неспортивная фигура. Похоже, он сильно из-за этого комплексовал. «Зато я выше тебя», — заявил он. «К чему ты это говоришь? Зачем ты пришел?» — спросил Родин. «Зачем, зачем? Я всегда сюда прихожу», — ответил Кори. «Ты приходишь сюда только в теплое время года, а сегодня очень холодно», — напомнил ему Родин. И правда, холодно как в преисподней. Он вспотел во время бега и теперь дрожал от холода. «ТЦ, зачем ты вообще пришел?» — спросил Родин. «Подумаешь, холод ХМФ. Явись, Селест». Кори призвал духа огня среднего уровня и согрелся у его пламени. Он перестал дрожать. «Не думал, что сегодня настолько холодно, что тебе пришлось призывать духа», — удивился Родин. «Я, заклинатель духов, заключивший контракт с духом огня. Я не люблю холод», — сказал Кори. «Ты же еще и с духом ветра контракт заключил», — напомнил ему Родин. «Мой ветер теплый, он согревает меня, и он еще слишком слабый. Мне больше подходит огонь», — ответил Кори. Несколько месяцев назад он поднял духа огня низшего уровня до среднего. Он стал равен по силе магу третьего круга, а его дух ветра низшего уровня был близок к повышению. Кори говорил, что через год он точно станет духом среднего уровня. «Так ты не сказал, зачем пришел», — напомнил Родин. «А, точно, забыл. Тебя вызывают в администрацию. Срочно». «В администрацию? Зачем?» Родин тут же вскочил на ноги. Он все равно не знал, чем себя занять. Заодно он попросит их купить новые книги для библиотеки. «Ты прямо сейчас пойдешь?» – удивился Кори. «Да. Разве они не сказали прийти срочно?» – спросил Родин. «Ну, сказали, но ты что, стал таким послушным? Я не хочу, чтобы меня наказали», – ответил Родин. Он повернулся и пошел прочь. Кори вздохнул и поплелся за ним. Было видно, что ему не хочется уходить. «Можешь подождать меня здесь, если хочешь», — сказал Родин. «Не, я с тобой», — ответил Кори. 31. Тук-тук. Родин постучал в дверь административного отдела. Почти через минуту он услышал: «Войдите». Ну и зачем тянуть время? Он редко бывал в этом отделе, поэтому чувствовал себя здесь неуютно. Ему не нравилась царившая здесь напряженная атмосфера. Как же тут неуютно. Родин вошел в комнату. Инструктор Крюгер сидел за столом, скрестив руки на груди. Других инструкторов не было. «Вы меня вызывали?» – спросил Родин. «Пройди в соседнюю комнату», – сказал Крюгер. «А, там ты увидишь лестницу, ведущую наверх. Поднимись по ней. Тебя вызывает комитет», – пояснил Крюгер. Инструкторы вызывали его всего пару раз, но комитет вызывал его впервые. Комитет был высшим руководящим органом спецшколы. Они обладали абсолютной властью. К тому же, они были магами того же уровня, что и он. Если они решат его атаковать, то он может попасть в беду. Что же произошло? Родена охватило неприятное предчувствие. Ему захотелось развернуться и убежать. «Чего ты ждешь? Поднимайся!» – прикрикнул Крюгер. «Хорошо», – послушно согласился Родин. Он давно превзошел инструкторов. Ни один из них, ни маги, ни мечники, не смог бы его остановить. Но с комитетом дело обстояло иначе. Они были магами того же уровня, что и он. Их было больше. «Они же не собираются меня убивать», — подумал Родин. У них были жезлы для управления рабами. Они были уверены, что могут убить его в любой момент. Не было никакого смысла вызывать его в административный отдел, чтобы расправиться с ним. Фух. Родин сделал несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться. Затем он направился в ту сторону, куда указал ему Крюгер. Он прошел по длинному коридору и увидел лестницу, ведущую наверх. Родин напряг все свои чувства и медленно поднялся по ней. Наверху его ждала еще одна дверь. Слишком сложная конструкция, слишком много ненужных преград. Тук-тук. Родин постучал, но ему никто не ответил. Он знал, что внутри кто-то есть. Они просто тянули время. Все члены комитета, кроме Сириона, вели себя так. Они изо всех сил пытались показать ему, кто здесь главный. Хидлер рассказывал ему, что все аристократы королевства Лиастакия. В этой стране аристократия и авторитаризм были возведены в абсолют. Даже в других странах над ними смеялись. Интересно, Когда же они откроют? Раз уж это комитет, то они точно будут тянуть не меньше минуты. Родин не стал снова стучать и терпеливо ждал. Примерно через 3 минуты он услышал тихий голос. «Войдите». Родин вошел в комнату и низко поклонился. Он не хотел вызывать у них подозрений. «Это Ксер. Это был маг 5-го круга, второй по старшинству после Крейта. Ученик 108 и краткая из 3-го потока. Вы меня вызывали?» — сказал Родин. «Верни свой пропуск», — сказал Ксер. «Что?» Родин хотел было попросить их купить для библиотеки новые книги, но теперь ему было не до этого. Он не мог думать ни о чем другом, пока не поймет, что задумал Ксер. «Ты не понял, что я сказал?» — холодно спросил Ксер. «Понял», — поспешно ответил Родин. «С сегодняшнего дня тебе запрещено посещать тренировочные залы. Тебе также запрещено входить в 1-й и 2-й закрытые отделы библиотеки. Эти места теперь для тебя закрыты», — твердо сказал Ксер. Это было не обсуждение, а приказ. Родин понимал, что бесполезно спрашивать почему. Он послушно снял с шеи пропуск и протянул его Ксеру. Ксер выхватил пропуск из его рук и встал со стула. «Ты часто бываешь у озера, так?» — спросил он. «Да, я хожу туда, когда мне нужно подумать», — ответил Родин. «Следуй за мной», — приказал Ксер. Он открыл дверь, ведущую не в административный отдел, а в коридор. Черт, в конце коридора была лестница, ведущая на 1-й этаж. Получается, можно было выйти на улицу, не проходя через административный отдел. «Ну и зачем они заставили меня идти таким длинным путем?» Родена охватила волна гнева. Он с трудом сдержал себя и сделал несколько глубоких вдохов. Ксер направился к озеру. Родин плелся за ним. Он шел так медленно, что Родену стало скучно. Вдалеке он увидел свое любимое место на берегу озера. Знакомые камни, деревья, застывшая вода. Ксер не стал подходить к озеру. Он свернул налево и пошел вдоль берега. Вскоре они подошли к небольшому одноэтажному зданию, у которого дежурили 4 помощников-инструкторов. «Хаэм, что это за место?» Родин уже видел это здание, когда гулял вокруг озера. Он давно хотел узнать, что здесь находится. Мне так и не ответили. Он спрашивал у помощников, но они говорили, что ему не положено этого знать. Он несколько раз пытался выведать у них правду, но потом сдался. «Откройте», — приказал Ксер. «Слушаюсь, член комитета Ксер», — ответили помощники, расступаясь в стороны. Ксер достал ключ и вставил его в замочную скважину. Раздался щелчок, и замок открылся. «Открой дверь», — приказал Ксер. «Слушаюсь». Родин надавил на дверь, и она медленно открылась. Она была сделана из железа и была очень тяжелой. Ксер не захотел сам открывать дверь и поручил это Родину. Родин понял, что дверь действительно очень тяжелая. Если бы он не занимался физкультурой с самого первого дня, то не смог ее открыть. Рент бы ее просто вырвал с петель, подумал Родин. Ксер вошел в здание, и Родин последовал за ним. Вспышка. Сразу же за дверью, справа, висел магический фонарь. Ксер дотронулся до него, и фонарь загорелся. Родин огляделся по сторонам. В этой комнате было много книжных полок, забитых книгами. Здесь не меньше 5000 книг. Родин не мог разглядеть названия, но он был уверен, что никогда не видел этих книг раньше. Если бы это были те же самые книги, что и в библиотеке, то их бы не стали прятать в отдельном здании. «В подвале есть мастерская», — сказал Ксер. «Мастерская? Идем, я тебе покажу», — сказал Ксер. Он открыл дверь на противоположной стене, за которой была лестница, ведущая в подвал. Ксер осветил лестницу заклинанием света и осторожно спустился вниз. «А, вот она, мастерская», — сказал Ксер. «Мастерская», — пробормотал Родин, оглядываясь по сторонам. «С сегодняшнего дня ты будешь проводить здесь все свое время. Ты будешь приходить сюда после завтрака и уходить за 2 часа до отбоя. Помощники инструкторов будут приносить тебе обед и ужин», — сказал Ксер. Радость от новых книг тут же испарилась. Получается, что его практически посадили под домашний арест. Он будет ходить в комнату только ради сна. «А что я должен здесь делать?» — спросил Родин. «Ты видел книги на 1-м этаже? Там книги по созданию артефактов и поврежденные книги. Они даже не рассортированы. Ты будешь их читать и изучать способы создания зелий», — сказал Ксер. «Создание зелий? Только по книгам? Если тебе понадобятся ингредиенты, скажи об этом помощникам инструкторов. У тебя мало времени. Война уже близко. Зелья нужны нам как воздух», — сказал Ксер. «Они заперли его в этом здании и приказали создавать зелья. Он стал похож на заключенного или раба. Ах, да, я же раб. На нем была печать рабства, но до сих пор никто не относился к нему как к рабу. Его считали перспективным солдатом и талантливым магом. «Вам нужен способ создания зелий, или вы хотите, чтобы я создавал сами зелья?» – спросил Родин. «Конечно, мы хотим, чтобы ты создавал сами зелья», – ответил Ксер. Родин не ожидал другого ответа. Он никогда не питал иллюзий насчет боевых магов. Они не умели ничего, кроме как воевать. Это были солдаты магического батальона, которые только и умели, что разрушать и сжигать. А вот создавать и чинить они не умели. «Какие у меня сроки?» – спросил Родин. «Ты начнешь завтра, после завтрака. Сроки я тебе не ставлю. Ты будешь читать книги и изучать способы создания зелий, пока я не дам тебе другое задание». «Хорошо». Родена охватил гнев. Ему захотелось атаковать Ксера заклинанием и убежать. Но, подумав немного, он решил согласиться. Ему было очень любопытно посмотреть на книги, хранившиеся на первом этаже. Он давно интересовался созданием артефактов. А раз этих книг не было в библиотеке, то они должны быть очень интересными. Родин вернулся в свою комнату и рассказал Хидлеру, Ренту и Кори о приказе комитета. Он не сможет обедать и ужинать с ними, поэтому решил предупредить их заранее. Все трое были возмущены, но сильнее всех разозлился Хидлер. Он сразу же понял, что Родена фактически посадили под домашний арест. Родин попытался их успокоить. Он не просто просил их успокоиться, а старался стереть их гнев. Если они будут открыто возмущаться, то могут попасть в немилость к инструкторам. Им еще долго учиться в этой школе. И будет плохо, если они попадут в черный список инструкторов. На следующий день, после завтрака, Родин отправился к зданию у озера. Помощник инструктора сказал ему, что это третий закрытый отдел библиотеки. «Странное место для закрытого отдела. Эти книги в ужасном состоянии», – пробормотал Родин, оглядываясь по сторонам. На берегу озера была высокая влажность. Это место плохо подходило для хранения книг. Но, похоже, они были уверены, что смогут контролировать влажность. Вот оно. На потолке был установлен артефакт, снижающий влажность. Родин мог легко определить его функцию, просто проанализировав поток магической силы внутри него. «Нужно найти книги по зельям», — сказал себе Родин. Он прошел вдоль книжных полок, бегло просматривая названия. Книги были рассортированы беспорядочно, поэтому найти нужную было непросто. Родин не стал раздражаться и просто запомнил все названия. У некоторых книг не было названий, а названия других были нечитаемыми из-за повреждений. Он запомнил их как неопознанные. Запомнив все названия, он примерно понял, какие книги ему нужны. Не стоит их сортировать. Зачем ему это делать? Он уже знал, где какая книга находится. Ему достаточно было отложить в сторону неопознанные книги. Он не хотел тратить время на то, чтобы облегчить жизнь тому, кто придет сюда после него, например, инструктором или членом комитета. Для начала, зелья. Просматривая книги, он заметил, что помощники инструкторов, дежурившие снаружи, прислушиваются к каждому его шороху. Они следили за ним. Наверное, им приказал комитет. Родин старался не произносить ни слова вслух. Он не хотел создавать себе проблемы из-за какой-нибудь случайной фразы. Вот это и это. Он читал книги, стоя у полок, как и в библиотеке. Ему было жалко тратить время на то, чтобы ходить к столу и обратно. Пока Родин пропадал в третьем закрытом отделе, ученики первого потока покинули спецшколу. Через год они должны были вернуться, чтобы принять участие в церемонии выпуска. После ухода первого потока, второй поток стал старшим, а третий – вторым по старшинству. Через 6 дней Родену удалось восстановить способ создания зелий. Он собрал информацию по крупицам и использовал все свои знания о рунах. Не стоит торопиться с отсчетом. Вряд ли комитет ожидал, что он так быстро справится с этой задачей. У Родена было в запасе хотя бы несколько месяцев. Он решил посвятить это время чтению. Если он сейчас сообщит им об успехе, то ему придется начать создавать зелья. И тогда у него не будет свободного времени. С артефактами можно не торопиться. У меня будет время ими заняться. Для начала, разберусь с неопознанными книгами. Комитет не ограничится зельями. Они жадные, и обязательно потребуют от него создавать и другие артефакты. Вот тогда-то он и прочитает книги по артефактам. «ХМ – это полный бред», – пробормотал Родин, прочитав очередную книгу. Он очень надеялся, что среди неопознанных книг найдутся какие-нибудь сокровища. Если бы ему удалось найти какое-нибудь забытое заклинание, то он бы простил членам комитета за то, что они заперли его в этом здании. Но чем больше книг он читал, тем сильнее разочаровывался. Почему так много любовных романов? Половина неопознанных книг оказалась посвящена любовным историям. Были книги, в которых авторы рассказывали о своих подвигах, и были книги, в которых авторы жаловались на несправедливость и просили отомстить за них. И зачем писать такую пошлятину? Некоторые книги начинались очень многообещающе, но потом скатывались в пошлые истории. Каждый раз, читая такие книги, Родин злился на членов комитета, которые заперли его в этом месте. Хм, конечно, не все книги были бесполезными. Были и такие, которые содержали интересные знания. Были даже такие, которые вызывали у него восхищение. А одна из книг была посвящена древней магии. В ней не было заклинаний, но зато было много рун, о которых Родин раньше не знал. Вот это я понимаю настоящее сокровище. 32. Желание узнать больше рун появилось у него еще на первом курсе. 7816 рун, записанных в словаре, не могли утолить мою жажду знаний. Ему отчаянно, очень отчаянно нужно было больше. Особенно для создания техник среднего уровня и выше требовались руны с другим значением. И вот Родину удалось найти около 50 новых рун. Пусть всего 50, но если он будет так постепенно их находить, то когда-нибудь достигнет желаемого уровня. Освоив новые руны, он продолжил читать непонятные книги. Пытался понять смысл даже в поврежденных местах, опираясь на сохранившийся текст. Книг на древнем языке слишком много. Древний язык не относился к какому-то одному народу. Это слово обозначало все языки, которые использовались до того, как король демонов около 1000 лет назад обрушился на континент и залил его кровью. Поэтому языков, относившихся к древним, было очень много. Родин насчитал более 60 различных древних языков только в поврежденных книгах, а в специальном отделе библиотеки ему встретилось более 30. Это всего лишь отдельные слова, так что, не могу сказать, что я учил древние языки, но и что не учил, тоже. Знания, полученные из книг, были разрозненными. Они беспорядочно смешались в его голове, и их было трудно применить на практике. Прошло около 2 месяцев. Сегодня Родин, как обычно, читал безымянную книгу. Что? Он невольно воскликнул. Все из-за строчек, которые только что прочел. Это же зелье. Это была книга с рецептом восстанавливающего зелья, которое Родин воссоздал 2 месяца назад. Вот только ингредиенты и способ приготовления отличались. Может, так дешевле? Список трав изменился, но Родин не знал, сколько они сейчас стоят. В библиотеке не было ни одной книги, где были бы указаны цены на травы. Способ приготовления намного проще. А вот чтобы сравнить эффективность, нужно сделать самому. Проблема в цене трав. Родин решил пока просто запомнить этот рецепт. Он узнает цены позже, через помощника или через комитет. Время летело незаметно, пока Родин читал книги в хранилище 3-го уровня. Прошло уже 6 месяцев с тех пор, как он решил раскрыть комитету оригинальный рецепт зелья. Сначала расскажу им о том, что восстановил. Через помощника Родин передал членам комитета, что хочет встретиться. Ксер явился только через 2 дня. «Ты хотел меня видеть?» «Да, я кое-что восстановил из рецепта зелья». «Кое-что? Я же сказал тебе позвать меня, когда закончишь». Ксер процедил это сквозь зубы и сердито посмотрел на Родена. Его лицо было полно недовольства. «Теоретически я его завершил, но мне нужно сделать его своими руками, чтобы окончательно определиться с рецептом». «Кое-что завершил, и каков же прогресс?» «Я думаю, что примерно 70% завершено. Осталось только выбрать ингредиенты и определить точные пропорции. И поэтому тебе нужны эксперименты». Родена не волновало, в хорошем настроении Ксер или нет. Пока у него есть ценность, Ксер ничего не сможет с ним сделать. До тех пор, пока нет никакого прогресса, или пока Ксер не найдет кого-то получше, Родин может говорить все, что думает. Вот список ингредиентов. Он передал заранее составленный список трав. Ксер бегло просмотрел десятки пунктов и захлопнул блокнот. Где? Хм, слишком много ингредиентов, не находишь? Некоторые из них взаимозаменяемы. Дело в том, что я не знаю цен на травы. Поэтому, если можно, при покупке трав, пожалуйста, указывайте вес и цену. Родин записал все ингредиенты для восстанавливающего зелья, а также те, что были указаны в недавно найденной книге. Он собирался сделать оба варианта, а потом раскрыть рецепт того, что дороже и менее эффективный. Что ты имеешь в виду под взаимозаменяемыми? Это значит, что можно использовать любую из этих трав. Так почему бы не выбрать ту, что дешевле? Хм, я не очень хорошо разбираюсь в ценах на травы, но даже на первый взгляд это будет стоить несколько тысяч золотых. Даже если убрать несколько взаимозаменяемых трав, все равно получится слишком дорого. Ксер вытащил из кармана небольшой стеклянный пузырек и положил его на стол. Родин сразу понял, что это зелье. Это зелье, ты догадливый. Этот пузырек стоит 10 золотых. И ты хочешь, чтобы я сделал зелье, ингредиенты для которого стоят несколько тысяч? Ах, кажется, вы меня неправильно поняли. Из этих ингредиентов можно сделать 10 литров зелья. Этот пузырек около 25 мл, верно? Значит, получится примерно 400 пузырьков. Родин взял пузырек, который дал ему Ксер, и положил его на ладонь. Внутри плескалась жидкость светло-красного цвета, чуть светлее крови. Несмотря на то, что пузырек был плотно закрыт, казалось, от него исходит какой-то бодрящий аромат. А во, ты хочешь сделать сразу так много? А разве нет? Делать по одному пузырьку в день слишком неэффективно. 400 пузырьков. Это 4000 золотых. Ингредиенты должны стоить дешевле, иначе в этом нет смысла. Зачем делать зелье себе в убыток? Я постараюсь выбрать самые дешевые травы. Родин изо всех сил старался сохранять невозмутимое выражение лица. Как будто он был уверен, что цена продажи будет ниже. Он ничем не показывал своего беспокойства. Хорошо. Сколько времени тебе потребуется, чтобы закончить работу над рецептом? Думаю, месяца два. Как только поступит травы, быстрее никак. Родена передернула от нетерпения Ксера. Ему хотелось высказать все, что он думает, но время еще не пришло. «Я еще припомню тебе это», — повторял он про себя, пытаясь подавить гнев. «Месяц уйдет только на то, чтобы без ошибок приготовить зелье. А еще нужно провести испытания, так что меньше чем за два месяца я не управлюсь. Два месяца. Я посмотрю, что можно сделать, чтобы ускорить доставку трав. Еще что-нибудь? Нет. И учти, ты должен довести дело до конца. Если ты меня обманул, я сделаю так, что ты всю оставшуюся жизнь будешь мучиться». Ксер развернулся и исчез. Родин не находил в нем ни одной хорошей стороны. На то, чтобы собрать все травы, ушло 4 дня. Родин изучал опись, которую ему передал Ксер. 2400 золотых. Но так как многие из них взаимозаменяемы, то получится около 2000. Он не знал, по какой цене продаются зелья, изготовленные в башнях. Но он не сомневался, что цена его зелья будет не сильно отличаться. Какая большая разница в цене? Один стоит 2000 золотых, а этот – меньше 400. На данный момент Родин знал два рецепта восстанавливающего зелья. Один он восстановил сам, а второй использовался в каком-то королевстве в древние времена. Рецепт, который он восстановил сам, обходился гораздо дороже. Почти в 5 раз. Все дело было в цене трав. Ну да, логично. Травы для восстановленного им рецепта были практически такими же, как те, что использовались в башне. Раз ингредиенты одинаковые, значит, они нужны многим башням, что приводит к увеличению спроса. И, как следствие, к росту цен. А вот рецепт из древности разительно отличался от того, что использовался в башнях. Ингредиенты, конечно же, тоже были другими. Большинство трав в наше время практически не использовались, поэтому и стоили очень дешево. Неудивительно, что зелье обходится так дешево, если основной ингредиент сейчас считается сорняком. Родин решил повременить с приготовлением. Он сказал Ксеру, что на изготовление зелья уйдет месяц. Еще месяц он взял про запас, на случай, если что-то пойдет не так. В общей сложности у него было 2 месяца. Однако на самом деле на приготовление зелья требовалось всего 20 дней. Остальное время было бонусом, на случай, если что-то пойдет не по плану. В любом случае, никаких проблем возникнуть не должно. Он взял дополнительное время на случай ошибок или неудач, но Родин был уверен, что с первого раза все получится. У него было свободное время. Он решил отдохнуть и целый месяц читал книги. Примерно за месяц до назначенного Ксером срока Родин приступил к изготовлению зелий. Сначала он сделал зелья по обоим рецептам. По первому рецепту, стоимость которого составляла около 2000 золотых за 10 литров, он сделал ровно 10 литров зелья. А по второму, который стоил около 400 золотых за 10 литров, он сделал около литра. У них немного отличается цвет. Зелье, приготовленное по восстановленному им рецепту, имело такой же цвет, как и то, что показывал ему Ксер. Оно было лишь немного краснее, но если не ставить их рядом, то разницу было не заметить. А вот зелье, приготовленное по древнему рецепту, было кроваво-красным с фиолетовым оттенком. Цвет сильно отличался от оригинального зелья, сразу бросаясь в глаза. Какой-то странный цвет. Взмах. Родин слегка полоснул себя по левой ладони. Потом сделал порез на правой. На обе раны он нанес по капле разных зелий. Хаем, похоже, зелье из древности, казалось, действовало немного быстрее, но разница была несущественной. Ею можно было пренебречь. Если бы от этого зависела моя жизнь, тогда да. Но в обычной ситуации разницы нет. Взмах. Родин снова нанес себе раны на ладонях. На этот раз они были глубже и длиннее. Он снова нанес на них оба вида зелий, стараясь использовать одинаковое количество. Раны зажили не до конца, где-то наполовину. По сравнению с размером ран, зелье было слишком мало. Скорость немного отличается, но результат одинаковый. И снова древнее восстанавливающее зелье действовало немного быстрее. Разница была настолько мала, что ее трудно было заметить, если не приглядываться. Однако после использования одинакового количества зелья раны на обеих руках заживали одинаково. По эффективности оба зелья были одинаковы. Использовав еще немного зелья, Родин полностью залечил раны. Он снова полоснул себя ножом по ладоням. Раны были такого же размера, как и в прошлый раз. Он повторял эти действия 4 раза, наносил раны, а затем залечивал их. И тут в действии зелий появилась разница. Эффективность одного зелья постепенно снижалась, в то время как второе действовало с той же скоростью и эффективностью, что и раньше. Неужели у него нет резистентности? Восстанавливающее зелье, как и следует из названия, использовалось для лечения ран, но его нельзя было использовать бесконечно. При повторном использовании эффект снижался. Это называлось резистентностью к зельям. Резистентность была не только у восстанавливающих зелий, она была у всех. Противоядий, зелий от внутренних повреждений, лекарственных зелий. Единственным способом избавиться от резистентности было перестать использовать зелья на долгое время, минимум на 10 дней, а иногда и на несколько месяцев. Но у зелья, приготовленного по древнему рецепту, вообще не было резистентности. Родин на всякий случай еще раз 10 поранил себя и нанес зелье, но эффект остался прежним. Дешевле, да еще и резистентности нет. Отлично. Осталось провести последний тест. Родин 5 дней отдыхал, чтобы избавиться от резистентности к зельям. Все это время он не изготавливал и не пил никаких зелий. Просто читал книги и отдыхал. Этого количества должно хватить. Он наполнил 2 ведра 2 видами зелий. Затем поранил обе руки и опустил их в ведра. Такой способ лечения назывался ускоренным, потому что скорость заживления увеличивалась. Какая большая разница? Прошло всего 5 минут, а разница в скорости заживления уже была заметна. Правая рука заживала гораздо быстрее. Через 10 минут правая рука полностью зажила. На левой только-только начала нарастать кожа, останавливая кровотечение. До полного заживления было еще далеко. Примерно через 20 минут зажила и левая рука. Обычно на полное заживление уходит около 30 минут. Левая рука зажила немного быстрее, а вот разница с правой просто огромная. Ускоренное лечение было очень расточительным. Даже богатые купцы и знать не прибегали к такому способу, если только не были при смерти. Вот и все, лечение завершено. Зелье, приготовленное по древнему рецепту, показало потрясающие результаты при ускоренном лечении. По всем параметрам зелье из древности превосходило современное. Значит, мне еще есть чему учиться. Зелье, которое он восстановил, по многим параметрам уступало зелью из древности. Это было доказательством того, что его навыки далеки от мастерства древних зельеваров. Сначала нужно все разложить по полочкам. Родин решил запомнить древний рецепт. Раскрывать его комитету было бы глупо. Рецепт, который он восстановил сам, он подробно записал. От 10 литров зелья тоже кое-что осталось. И что мне с этим делать? У него осталось около 800 мл зелья, приготовленного по древнему рецепту. Выбросить жалко, а показывать комитету нельзя. Придется спрятать. Он разлил зелье по маленьким пузырькам. Получилось 32 пузырька с древним зельем, который Родин плотно закупорил пробками. Это я оставлю себе. Он спрятал пузырьки на книжной полке, чтобы их никто не нашел. Теперь перед ним осталось только 10 литров зелья. Тук-тук. Родин постучал в дверь, подзывая помощника, который охранял его снаружи. Помощник приоткрыл маленькое окошко в двери. Номер 108. Что-то случилось. Передай комитету, что зелье готово. И это все, что им нужно передать. Да, просто передай им эти слова, а они уже сами решат, что делать дальше. Хорошо, одно дело сделано. У Родена появилось немного свободного времени. Он развалился на стуле, решив немного отдохнуть. Сегодня он хотел просто расслабиться и ни о чем не думать. 33. Тело отдыхало, но разум не переставал работать, обдумывая что-то новое. В голове Родена проносились знания не о зельях, а о других артефактах. Но ни один из способов не был идеальным. Всегда чего-то не хватало, поэтому приходилось самостоятельно экспериментировать с рунами. Это была не та работа, которую можно было сделать за день-два. Родену придется потратить столько же времени, сколько и на изучение зелий, а может и больше, чтобы увидеть результат. Мне нужно достичь 6 круга. Он не мог пользоваться тренировочным залом, но сильно об этом не жалел. Да, зал ускорял развитие, но у него был и существенный недостаток. И Кори, и Хидлер, и Рэнк считали, что тренировочный зал – это место, где концентрируется мана. Даже инструктор Сирион объяснял его действие так: он притягивает ману из окружающей среды, ускоряя развитие. Однако тренировочный зал не был местом, где концентрировалась мана. Если бы он собирал ману для ускоренного развития, то не было бы необходимости разделять тренировочные залы для ауры и магии. Ведь и аура, и магия происходит из маны. Что-то для тренировок нужно. Тренировочный зал увеличивал коэффициент конверсии, то есть он позволял преобразовывать одно и то же количество маны в большее количество магии или ауры. В естественных условиях из 10 единиц маны можно получить 1 единицу магии. Одаренный человек мог бы преобразовать 10 единиц маны в 2 единицы магии. Родин был именно таким, а тренировочный зал позволял из 10 единиц маны получить 3-4 единицы магии. Эффективность преобразования была намного выше, поэтому и развитие шло быстрее. Недостатком было то, что магия становилась нестабильной. Возможно, из-за того, что она была получена не собственными силами, а с помощью внешнего источника, она плохо слушалась. Мана и магия – это разные вещи. Мана была подобна животному инстинкту, лишенному разума. Она реагировала на раздражители, но не обладала собственной волей. А вот у магии была своя воля и предпочтения. Она не могла говорить, но могла думать и учиться, как ребенок. Магия, накопленная самостоятельно, была похожа на послушного и смышленого ребенка. Она легко обучалась и запоминала заклинания уже после нескольких повторений. Стоило только начать произносить руны, как магия уже была готова к активации. Пока заканчивалось чтение рун, вычисление формулы и визуализация заклинания, магия уже стабилизировала круг. А вот магия, полученная с помощью тренировочного зала, была похожа на непослушного ребенка. Ей не нравилось учиться, и даже после десятков, сотен повторений она все равно не понимала, что от нее требуется. Только после того, как чтение рун, вычисление формулы и визуализация заклинания завершались, она нехотя начинала действовать. И из-за этой спешки круг всегда был нестабильным. Мне нужен способ, который поможет мне развиваться самостоятельно, как в естественных условиях, но при этом ускорит процесс. Как ни странно, лучшим способом было увеличить концентрацию маны. Если окружить себя маной, концентрация которой в десятки раз выше, чем в окружающей среде, то даже при низкой эффективности преобразования можно было накапливать магию быстрее, чем в тренировочном зале. Нужно начинать не с 10, а со 100. Нужно было найти способ увеличить концентрацию не магии или ауры, а именно маны. Кажется, единственный способ – это особое место. Существовали места, где концентрация маны была выше, чем в других. Например, вокруг тренировочной площадки были места, где концентрация маны была на 10-20% выше. Но хранилище третьего уровня не было таким местом. А так как Родин не мог его покинуть, то ему нужно было найти способ увеличить концентрацию маны прямо здесь. Люди не чувствуют концентрацию маны. По крайней мере, инструкторы и члены комитета точно не чувствуют. Даже покойный председатель комитета Крейг чувствовал только концентрацию магии, но ни маны, ни один из инструкторов, ни Ксер, никак не реагировали на изменение концентрации маны. Тук-тук, в этот момент раздался стук в дверь, и она открылась. В дверном проеме показался помощник. Что-то случилось. Вас вызывает комитет. Хорошо, я сейчас подойду. Родин поправил одежду и отлил немного зелья, примерно литр из 10, в отдельную емкость. Разливать по маленьким пузырькам он не стал. Он вышел из комнаты. Помощник молча указал рукой в сторону центрального здания. В этом нет необходимости. Родин и сам знал дорогу. Он каждый день ходил туда и обратно. В прошлом году он даже приходил сюда просто подышать свежим воздухом. Путь был знаком, так что в проводнике не было нужды. Родин в одиночестве направился к центральному зданию. На этот раз ему не нужно было идти через административный отдел, он мог пройти прямо в зал заседаний комитета. В зале заседаний собрались все 5 членов комитета, и все как один были упитанными, да уж, разжирели. Даже члены комитета, которые были рыцарями 5 ранга, обзавелись внушительными животами, у них даже подбородки заплыли. Родин сомневался, что они вообще брали в руки мечи в последние годы. Курсант номер 108, в этой емкости зелье, да, восстанавливающее зелье. Родин поставил емкость с зельем на стол, Ксер открыл крышку и налил немного зелья в чашку. Эллов, сидевший рядом, допил свой чай и тоже налил себе немного зелья. Нам нужно убедиться в его эффективности. Позвольте, я вам продемонстрирую. Киллайн, бывший старший рыцарь, достал из-за пояса кинжал и полоснул себя по руке. Потекла кровь, капая на пол. Ох, вы не слишком сильно себя порезали? Ха-ха, это всего лишь царапина. В свое время мне приходилось сражаться с сотнями противников одновременно. Киллайн действительно был опытным рыцарем, прошедшим не одно сражение. Он участвовал в войне с Империей Ингрим и сражался с монстрами, проникавшими из королевства Талих. Но все это было в прошлом. Последний раз он видел кровь врага 20 лет назад, а свою собственную, еще позже. Все равно, вам нужно беречь себя в вашем возрасте. Давайте скорее обработаем рану. С возрастом начинаешь жалеть каждую каплю крови. Эллов протянул Киллайну чашку с зельем. Киллайн капнул немного зелья на рану и растер его рукой. Рана начала заживать прямо на глазах. Края раны срослись, и изнутри начала нарастать новая плоть. Примерно через 10 минут от раны остался только еле заметный шрам. Через несколько дней и он исчезнет. Неплохо действует. Да, это лучшее зелье из всех, что я пробовал. Не хуже, чем зелье из башни мастеров. Башня мастеров славилась своими зельями. Они стоили дорого, но и эффект был потрясающим. К тому же, они практически не допускали брака. Зелье из башни мастеров стоило 11 золотых, верно? В последнее время цена немного поднялась. Из-за войны их продают по 13 золотых. Эффективность зелья подтвердилась. Примерная цена продажи была известна. Оставалось узнать себестоимость.